Глава третья. Дом. Два человека бежали на лыжах через лесной массив. Сосны и лиственницы стояли стеной по обе стороны широкой тропинки. Только по равным промежуткам между деревьев можно было догадаться, что это не тайга, а лесопосадки, хоть и запущенные и заросшие. Где-то позади остался замерзший пруд, а еще дальше вырезанный неделю назад поселок. «Может, еще догоним?» — перекрикивая свист ветра в ушах, прокричал один другому. Он был ниже своего спутника почти на голову, вертлявый и шустрый, с глазами и лицом хорька. Другой длиннорукий и коротконогий, с мощной челюстью и сросшимися бровями, больше походил на гориллу. Оба были в лыжных костюмах с капюшонами. У большого на рукаве пятно чужой крови. В валенках и ушанках лица закрывали шарфы. У каждого за спиной было ружье, но это не прибавляло им уверенности. Как они ни бодрились, подкалывая друг друга и травя анекдоты, а весело не было. За каждым деревом мерещилось то, что лучше никогда не видеть. Даже 140 голодных головорезов пугали их меньше, чем это черное безмолвие. «Вернемся? А чего скажем?» «Ну, типа заблудились». «Заблудились», — передразнил второй. «Баран ты! Нас тогда первыми в списке поставят! Пусть себе идут! Ну его нахуй, этого Бурова! Козел, сам же мне сказал, делайте с ней что хотите!» «Ну ты и сделал!» — в голосе маленького мелькнула издевка. «А что мне, цветы ей дарить?» — фыркнул здоровяк. «Два месяца без женского тела, ну, не рассчитал силы. Сама виновата, дергаться не надо было. А этот мне говорит... Будешь вместо нее. Не Ваня, а Маня. Сучий потрох. Нельзя возвращаться, бля. Пропажу-то заметили. Но мы это, самое лучшее утащили». Осклабился невысокий, но его улыбка быстро скисла. Ветер налетал порывами. Просто Антарктида какая-то. Дорога пошла в гору, и оба уже порядком запыхались. Внезапно деревья расступились. Они прошли посадки насквозь. Теперь от деревни, куда ушла банда, вырезавшая рассвет, их отделяло почти 10 километров. Достаточно, чтобы можно было перевести дух. Но они не останавливались, хоть и знали, что вряд ли их будут преследовать. Они продолжали движение в том же темпе, пока не почувствовали, что валятся с ног. И очень вовремя из темноты выступил силуэт дома. «Ты гляди! Это еще что? Изба лесника какого-нибудь?» — пожал плечами большой. «Или лесоруба. Хрен его знает. Я в городе вырос». «В лесу раздавался топор дровосека», — хихикнул маленький. «Точно, мля». Они остановились у калитки, но продолжали то и дело озираться, хоть и понимали, что при всем желании никто не нашел бы их в ночи. Они слушали, но единственными звуками, которые они слышали, были завывания ветра. Дом выглядел нежилым, во дворе громоздились сугробы. Было видно, как крыши избы и дворовых построек просели под тяжестью снега. Несмотря на это, оба, не сговариваясь, взяли ружья на изготовку. Дверь была заперта на навесной замок, но бык достал из рюкзака Фомку и, играючи, одним движением вырвал его с мясом. «Тебе бы медвежатником быть», — похвалил маленький. «Не, я больше по лохматым сейфам спец», — пробубнил здоровый и потряс пятерней. Там под рукавицей были татуировки, которые могли сказать знающему человеку много. На левой — гуси, где увижу, сразу изнасилую, на правой — золото. Запомни, однажды люди оставят тебя одну. К насильникам на зоне отношение двоякое. С одной стороны, их вроде как не любят, а с другой по-человечески все понимают. В самом доме все было так же запущено, как и во дворе. Луч фонаря осветил старомодный стол, два стула, деревянную хлебницу, холодильник бирюса, пустую кровать со старым пружинным матрасом. «Как жить будем?» — спросил большой, когда они закончили осмотр. «Того, что мы у товарищей скрысили, на неделю хватит». «В чем проблема? Давай вернемся». «Да иди ты на хутор», — заладил. «Давай лучше в город». «Ты как хочешь, а я в кузню не пойду». Ты видал этих? У них кожа как кожура с луковиц сходила. Мы им еще услугу оказали, что вальнули. Они без нас через месяц от лучевой бы загнулись. Или через полгода от рака. Оба глумливо загоготали, смакуя игру слов. Нет, а если на полном серьезе? Отсмеявшись и посмурнев, произнес невысокий. Вдруг поймаем что-нибудь. Ну, не хочу я опять. Его голос звучал почти умоляюще. Что ты понимаешь, блин? Его товарищ сплюнул. Как хочешь, а я подыхать не собираюсь. Кончится же это. Может, маму свою найду? В Барнауле она у меня. Ага, сынуля. Да расслабься. Маманю твою давно... Коротышка провел рукой по горлу. Такие же ханурики, как мы. А даже если живая, не обрадуется, встретив тебя, зуб даю. Здоровяк ничего не сказал, окинув спутника злым взглядом. Вот доберемся до Алтая, найдем баб и нормальной жратвы, мечтательно пробормотал он через пару минут. Хавчик важнее. Хотя тебе-то зачем? Поморщился маленький. Ты уже подножный корм распробовал. Ага, и ты разок кушал, чисто на пробу. Чё, как говорят, один раз не водолаз? Да пошел ты. У меня, между прочим, почти высшее образование, а я... Эх, человеченку жрёшь? Продолжал за него здоровый. Да хоть два, Кирюха. А у меня ПТУ, я быдло выходит. И что? Ты дурью по клубам банчил, молодежь на иглу подсаживал, а я простой рабочий парень, случайно загремел. Ну, подумаешь, другана, на мессер поставил. Да не хотел я, сам напросился. Ага, пять раз подряд. А до этого девчонок возил на пустырь пачками. Коротышка сложил указательный и средние пальцы в кольцо и просунул туда указательный другой руки. Да так зашугал, что ни одна не настучала. Да чё, им просто понравилось. Телки сами это провоцируют. Одеваться не надо, чтоб сиськи видно было и копчик. Как вижу такую, сразу думаю, как бы она мне на коленке присела. Юбка коротенькая, это еще так. Вот джинсы или брючки, когда обтягивают, да короткие, а там стринги. Или вообще, мля, ничего. В уголке рта уголовника появилась слюна. «Етить твою мать! Ты о другом можешь?» — сплюнул второй. «Сам тебя, мля, боюсь. Я вот когда не жрамши, о бабах даже думать не могу». «Ладно, харе базарить. Давай печку расшевелим». Минуту назад болтовня помешала услышать шаги. Кто-то приближался к дому. Хотя они могли бы и так их не уловить за воем ветра. Не было у них шансов услышать и звук возводимых курков, донесшихся с крыльца. Но если бы они прекратили разговор чуть раньше, то уловили бы скрип петель. Но они почувствовали только дуновение холодного воздуха из внезапно открывшейся двери. Большой среагировал первым, даже успел поднять карабин и повернуться в нужную сторону, но ничего больше. Тот, кто пришел из темноты, нажал на спусковой крючок первым. Людоеда отбросило, как тряпичную куклу. Вспышка и грохот выстрела в полной темноте и тишине на секунду дезориентировала оставшихся в живых. Как в замедленной съемке, тот повернул голову и увидел, что его товарищ стоит, прислонившись спиной к стене, будто размышляя, можно ли жить с огромной раной в груди, из которой хлещет кровь. Это продолжалось от силы полсекунды. Потом мужик сполз по обоям, оставив на стене красное пятно с вкраплениями перьев от пуховика, и, наконец, тяжело рухнул лицом вниз. Коротышка замер от неожиданности. Выйди он из ступора раньше, кинулся бы в сторону, чтобы укрыться за кроватью, где имел бы шанс наделать в незнакомце дырок, но мозг поздно справился с оцепенением. «Стоять!» — раздался хриплый голос, негромкий и спокойный. «Ствол положи, а то уронишь». В лицо ему ударил луч фонаря в несколько раз более яркого, чем его собственный, заставив прикрыть глаза. Сквозь темные пятна на сетчатке он увидел человека. Тот стоял в дверном проеме, не спуская с него взгляда. Глаза его пристально смотрели из темных провалов, обтянутого кожей черепа. Уцелевший бандит медленно положил на пол карабин, который так и держал стволом вниз. — К стене, — приказал незнакомец. — Нож положи и карманы выверни. И снова тот подчинился беспрекословно. Пятясь, он косился на лежащее тело своего злосчастного компаньона, грудь которого превратилась в кровавое месиво. Он знал, такое бывает от выстрела крупной дробью или картечью с близкого расстояния. В руках у вошедшего была двустволка, и почти наверняка в другом стволе ждал такой же гостинец. Человек откашлялся. Из его горла вырвалось глухое ворчание, по интонации оно сошло бы за речь, но ни одного четкого слога не было произнесено. Звуки больше походили на бормотание рассерженного зверя. Человек был бородат, но даже растительность на лице не скрывала ввалившихся щек и заострившегося подбородка. На худой длинной шее выступил, грозя проткнуть кожу кадык. Впалая грудь, попаучьи тонкие руки и ноги. Кожа в слабом свете лампы казалась зеленоватой, но на самом деле должна быть мертвенно-бледной. Во всем облике не было бы ничего страшного и опасного, если бы не глаза. Даже двустволка и та пугала меньше. Бандиту уже приходилось видеть такой взгляд, и ничего хорошего он не предвещал. Человек-паук смотрел на него, не мигая. «Ну, уроды, на часок выйти нельзя. Медом намазано». Ружье по-прежнему было направлено на незваного гостя, хотя руки монстра чуть тряслись, держал он его уверенно. «Так», — с видимым усилием выговорил он, — «а теперь бери своего друга и тащи во двор. Мне тут мусора не надо». «Харкает еще, верблюд. Скажи спасибо, что вылизывать не заставляю». Не дожидаясь повторения, бывший наркодилер поволок тело, оставляющее на полу кровавый след, как чудовищная малярная кисть. Когда они оказались в сенях перед раскуроченной дверью, хозяин чертыхнулся. «А вы, мрази, стучать не пробовали?» Огибая дом через двор, шли две параллельных лыжни. «Натоптали, суки! Кто же вас сюда звал, скажи?» Пленник понимал, что отвечать не нужно. «Ты ведь не придешь больше, да?» — спросил монстр, продолжая глядеть на него своим жутким взглядом. Дуло ружья пока не отклонилось ни на градус. «Нет!» Кириллу пришлось приложить все силы, чтобы голос звучал ровно. «Не придешь», — подтвердил страшный человек. «Ну что, отпустить тебя? Только нахрена, скажи мне, удобрение у порога?» Он пнул носком валенка труп. «Весна скоро, затухнет. Оттащи на улицу и разбежимся. У бандита отлегло от сердца. Что угодно, лишь бы поскорее отсюда». На мгновение человек отвел ствол ружья. Снял шапку и вытер ладонью пот со лба. Кирилл заметил, что на голове его, как при лишае, виднелись проплешины. Он и не подумал воспользоваться моментом. Кожей чувствовал, что этот человек очень опасен. В банде Бурова, с которой он и его ныне покойный приятель путешествовали полтора месяца, хватало живорезов. Они прошли через два десятка сел и деревень, слишком маленьких, чтобы организовать отпор, и разговор с жителями был короткий. Те, кого не убивали сразу, обычно самые крепкие мужчины, превращались в оленей. Их впрягали в сани, насиловали, женщины не выдерживали переходов. Оставаться на месте не давал недостаток корма. И в конечном счете забивали, как скот. Когда ватага уголовников не могла найти провизию, ее рацион состоял из того, что называли «суп с корешками». Корешок, который отправлялся в котел, определялся жребием, но на практике туда попадали самые низкоранговые – петухи или черти. Брать у обиженных что-то из рук или дотрагиваться до них было западло, но трахать их или жрать воровские понятия не запрещали. Хотя к этому времени до понятия им было не больше дела, чем до писанных законов. Но в этом волке-одиночке чувствовалось что-то другое. Он не смаковал чужую боль. Ему было просто на нее наплевать. Бывший толкач, заработавший на героине за 3 года на новую Ауди, понял это. Он уже было снова схватил мертвеца за ноги, когда хозяин жестом остановил его. — Погоди, — глухо произнес тот. — Откуда я знаю? Может, ты бросишь его прямо за воротами? — Лезь за тобой неохота. — Ты вот что, куртку сними. Пленник помедлил. Ружье чуть приподнялось, ствол качнулся из стороны в сторону. — Долго еще? — вежливо поинтересовался хозяин. Его палец лежал на спусковом крючке. Стуча зубами от холода и страха, Кирилл расстегнул аляску и кинул на снег. Шапку тоже. Указал на его кроличью ушанку монстр. Хорошая шапка. И валенки сними. Сделаешь — отдам. Стуча зубами и выдирая ноги в одних носках из глубокого снега, раздетый бандит поволок по двору тяжелый труп. Вслед ему светил фонарь, отмечая путь. Оттащив тело метров на 5 от забора, он остановился. «Мало!» — крикнул он со двора. «Дальше тащи!» Еще через 20 метров на другой стороне дороги, у самой опушки, он позволил себе перевести дух. «Отволок?» — спросил голос. «Да!» — заорал бывший дилер, преодолевая боль в деревенеющих ногах. Холод еще не начал терзать его в полную силу, а пока только кусал. — Ну и ступай с Богом. — Ты чё? — Одежда, — заблажил разбойник. — У кореша одолжи. Тот колебался недолго. Сразу начал онемевшими руками снимать у покойника парку. И обувь, и одежда были ему велики на несколько размеров, а шапка сразу налезла на глаза. Одежда провоняла пота мертвеца, но это было полбеды. Хуже, что кровь успела превратиться в липкую коросту, а сквозь дыры тянула холодом. Не сумев застегнуть раздробленную молнию, Кирилл Фролов по кличке Опарыш, чухан по положению в иерархии зоны, припустил в сторону станции, проваливаясь по колено при каждом шаге. Все меньше и меньше делался огонек возле дома, где обитал страшный человек. Нестерпимо мерзли ноги, а область паха и вовсе онемела, потому что бывший торговец белым порошком совсем не геройски намочил штаны. Температура воздуха у поверхности составляла -47 градусов. День 82. Данилов постоял пару минут на крыльце, вдыхая морозный воздух. Потом вернулся в дом, закрыв за собой сломанную дверь на гвоздь. Надо поставить новый засов. Этот не вернется, он знал. В сенях он остановился и прислонился к стене. Тело его обмякло, плечи опустились. Злобный оскал сошел с лица, как маска, осталась кривая болезненная улыбка. Не изменился только взгляд. Его совесть была чиста, хоть он и записал еще одного на свой счет. В нем до сих пор уживались два человека, прежние и новые. Старый никак не хотел уходить в небытие, заполняя своим занудством и рефлексией те часы, когда жизни Александра не угрожала опасность. Новый старого презирал, считая сентиментальным хлюпиком. Старый нового ненавидел, называя отмороженным ублюдком. Но когда их общему вместилищу угрожала опасность, в дело вступал именно новый. Но за свои услуги он требовал высокую цену. В минуту, когда он был у руля, Александр себя не узнавал. Это был другой человек, совершавший, говоривший то, что прежний не мог вообразить. Данилов иногда побаивался, что тот другой когда-нибудь полностью завладеет им, а иногда страстно хотел этого. Наступил черед приятного занятия — сбора трофеев. Саша был доволен. Теперь у него появился пистолет, в котором даже он со своими знаниями узнал тульский Токарев и незнакомая магазинная винтовка под калибр 7,62. Про мелочевку вроде фонариков и батареек он тоже не забыл. Жаль, еды у них не было. То мясо, что Данилов нашел в их рюкзаке, он закопал в снегу подальше от дома. В этот день Саша с санями ходил к соседям. За углем, топить которым было куда легче, чем дровами. Заодно, как всегда, проверял капканы. Дорога была хорошо знакомой, через лесополосу, отделявшего его одинокое подворье от улицы Озерной, что на западной окраине поселка. Каждый раз, когда Саша шел по этой лесной тропинке, ему мерещились волки. Хотя умом он понимал, что если нужда заставит, можно будет влезть на дерево, а на открытом пространстве звери куда опаснее. Но в этот раз ощущение тревоги начало охватывать еще на подходе к дому. Поэтому он и встретил опасность во всеоружии. Саша не мог найти этому объяснение, разве что, как и любой левша, он отличался обостренной интуицией.